Эпилог. Год спустя. Кати, ты где? Из переговорного артефакта, придуманного магистром Ди, раздался встревоженный голос Аринеля Тревожного. А выключи быстрее! Зашипели в два голоса Вера и Арина. Как? Твой муж не продумал бесшумный режим? Шикнула я, заворачивая кристалл Сомалея в пеленку трехмесячного сына. «Аскольд заморозил весь дворец!» Нервно отчитывался король целой империи. «Я их всего на полчаса оставила, уже не справляются. Эх, эти эльфы так и не научились возиться с младенцами!» Хихикнула, вспомнив нашу первую встречу. «Как бы там...» Не нашлась ушлая женщина, которая покажет им, как успокоить ребенка. Быстро развернула артефакт обратно и, приложив к губам, зашептала. «Покорми его или набери ванну с чуть теплой водичкой, он успокоится». «Ты когда вернешься? Званый ужин у демонов не пропустишь?» На этот раз голос принадлежал спокойному Марилосу. «Скоро». Коротко ответила я, посмотрела на двух подруг и добавила. «Возможно, через час. Или два». Поддакнула Арина и замахала, мол, заканчивай с разговорами. «Это она, что ли?» Прищурилась Вера, скептически оглядев зашедшую девушку в таверну. «Мы находились в драконьей столице. А что мы тут делали? У нашей Арины третий глаз имеется, и чуть больше года назад она увидела пару Докина, брата Йорана, нашего лучшего друга и почти близкого родственника. Вот только Док никогда не приплывал в Шардис и вообще драконов не жаловал, особенно после случая с кораблекрушением. Мой демонский муж подарил Йорану новенький корабль, и Док с недавних пор стал капитаном собственного судна. Арина и Вера решили ускорить процесс знакомства, так как мужчина практически не выходит на сушу. «Она же почти старушка!» — сморщила нос Вера. «И что за нелепые очки на ней?» «А еще волосатая бородавка на подбородке», — заметила я. «Может быть, ты ошиблась?» «Нет, это все сплошной грим. Люси работает гувернанткой у вдовствующей графини. Драконица платит хорошие деньги, но не жалует красивых слуг. Боится, что ее любовники позарятся на них. Это точно она!» Женщина сделала заказ и заняла соседний от нас столик. Заметив, что мы ее разглядываем, она выгнула бровь и выразительно уставилась на наш полупустой стол. Вера сделала вид, что изучает меню. Арина спрятала нос в чашке с чаем. Одна я не успела принять непринужденный вид, так и сжимала в руке пеленку Аскольда и во все глаза смотрела на чудо чудное. «Чего пялишься?» Не выдержала Люси и грубо обратилась ко мне. «У тебя парик съехал!» — рассмеялась я. Девушка чертыхнулась и попыталась запихнуть огненно-рыжие волосы в мышиный парик. Ничего у нее не получилось, и она удалилась в дамскую комнату. «Иди, Вера!» — пихнула подругу блондинка. Брюнетка со вздохом поднялась и, придерживая беременное пузо, направилась вслед за девушкой. Да, наша подруга опять беременна, и опять двойней. И оба ребенка от Дайрена. Вот и верь после этого, что у эльфов проблемы с потомством. «Как думаешь, у нее получится?» — спросила я, вытягивая шею. «Да она мертвого убедит. Если все зайдем, сбежит еще, решив, что мы чокнутые», — отмахнулась Арина. Моя блондинистая подруга и падчерица полоборота назад родила чудесную эльфочку для своего первого мужа Арвана. Девочку назвали Алаис, и она копия своего отца. Такая же белокожая и такие же аметистовые глаза, как у ректора Фортдейла. Правда, цвет волос мамин. Теперь большое семейство Арины ждет близнецов, которых принцесса увидела 2 года назад. Правда, сама блондинка считает, что это долгожданное событие случится как минимум через 5-6 лет, так как в видении север был полностью покрыт густой зеленой травой и деревьями. Сейчас, по прошествии почти 1,5 оборота, есть изменения, и большие. Снег теперь идет только зимой. Это любимая пора демонов и наших детей. Север по климату стал похож на нашу матушку Россию. Бывают крепкие морозы, но и солнечных дней достаточно, чтобы прогреть землю. Последние месяцы беременности я перебралась в особняк Йорона на Дальнем Севере и рожала нашего сына Аскольда тоже там. Роды принимала Арина. Ее магия с поддержкой Йорона быстро поставила меня на ноги. Моему карапузу уже 3 месяца. Он похож на нас обоих. Брюнет, как и папа, но кожа светлая и глаза, как у меня, зеленые. Аскольд родился истинным ледяным демоном. Хотя я никогда не парилась по этому поводу. Просто знала, что Йорн будет любить и полукровку. Академию пришлось оставить. Но я честно отучилась 1 семестр 1-го курса. Обучаюсь теперь на дому. Мы наняли преподавателей, которые мотаются вместе со мной из 1 континента в другой. Благо, для этого не нужно плыть неделю. Прогресс с телепортами не стоит на месте. «Она согласна!» — радостно заявила Вера, отвлекая меня от приятных воспоминаний. «Что ты сделала?» — удивилась я. «Я же королева Шардиса и повелительница Севера!» — фыркнула высокомерно брюнетка. «Предложила работу. Правда, что-то мне подсказывает, что она и дня не проработает. Док ее унесет и перепрячет». Мы с Ариной рассмеялись и поднялись. «Я тогда пошла. Меня там уже ребенок и нервный король заждались», — махнула я. «И у меня 2, и тоже нервные мужья», — хихикнула Арина, собирая сумку. «Увидимся на ужине. Вечер обещает быть жутко интересным», — заговорщицки подмигнула Вера, усевшись за столик. «Ох, узнает Йорн, что мы тут с вами устроили», — открутит всем головы. Чмокнула брюнетку в щечку и, подхватив под руку Арину, вышла из таверны. На улице нас уже ждал экипаж, который отвезет к телепорту, находящемуся на центральной площади. За этот год моя ментальная магия полностью раскрылась. С помощью мужей и 1 вредного магистра я смогла с ней сосуществовать. Правда, скопление большого количества народу все равно приносит дискомфорт. Я научилась заглушать мыслеобразы чужих существ. В этом мне всегда помогает Марилос. Он будто гасит мою ментальность и эмпатию, забирает себе, что ли. Рядом с ним всегда спокойно и уютно. Он мой тот самый островок тепла и спокойствия среди бушующих эмоций Аринеля и Йорона. Хоть я люблю всех мужей одинаково, но чаще всего сбегаю именно к Марилосу. Мы можем часами просидеть в уединенном саду или в библиотеке, просто заниматься или разговаривать, и нам не надоедает общество друг друга. Аринель ревнивый называет Мара моей тенью и первое время жутко ревновал нас друг к другу. С Аринелем же у нас совершенно взрывные отношения. Он смог преодолеть все трудности, с которыми столкнулся после громкого скандала с участием бывшей жены и Анзеля. После нашей свадьбы, когда все постепенно успокоилось, муж немного впал в депрессию и апатию. Как бы он ни был зол на Анзеля, но душа родителя тосковала и переживала за собственного ребенка. Плюс ко всему Анариан и Ариэль тоже отдалились от короля. Правда, Марилос им вправил мозги, и сыновья пришли с повинной, но осадочек, как говорится, остался. Я его поддерживала во всем, и в какой-то момент Аринель переключил всю свою нерастраченную любовь и заботу на меня. Вот тогда я и взвыла, Он носился со мной, постоянно торчал рядом, коршуном следил за каждым шагом, страшно ревновал и требовал докладывать о каждом шаге. До сих пор у него включается режим собственника. Но мы сумели и с этим справиться. Теперь у нас гармония и временами небольшие скандалы. Я же та еще склочная женщина, а с послеродовыми гормонами и вовсе превратилась в истеричку. Правда-правда. «Приехали!» Пихнула меня Арина, торопливо выходя из повозки. Встрепенулась и, расплатившись с кучером, вышла вслед за подругой дней моих суровых. Мы настроили арку телепорта и вышли в королевском дворце. «Явились!» — хмыкнул Бальтазар, увидев нас в холле. «Не боишься испортить все, как с ней?» Дракон чмокнул в губы Арину и стрельнул глазами в меня. «В конце концов, все же получилось!» — разулыбалась блондинка. «Ты не меняешься!» — вздохнул Бальт, закатив глаза. Я оставила супружескую пару разбираться друг с другом и побежала на наш этаж. Жутко соскучилась по сыну и мужьям, ворвалась в покои и, прислушавшись к звукам, направилась прямо в ванную. «О, боги, Ари!» Всплеснула руками, узрев бедлам в купальне. «Раковина, крючки, зеркало, смесители, даже небольшая люстра заледенели». Мраморный пол превратился в каток с толстым слоем льда, а в центре разрухи в ванне сидел Аринель со спящим Аскольдом. «Не ори!» — шикнул муж. «Я его только усыпил». «Неужели справился?» — хихикнула я шепотом и осторожно дошла до них. «Тебе помочь?» «Где ты была?» — буркнул он, передавая ребенка мне. С Аринкой по магазинам пробежались. Отмахнулась я, укутывая малыша в махровое полотенце-одеялко. «Подожду тебя в комнате». «Хорошо», — согласился Ари и включил горячую воду. Муж вышел примерно через четверть часа. Я за это время переодела сына и уложила в колыбель. Аринель уселся за свой туалетный столик и ждал меня. «Привет!» Улыбнулась ему и потянулась за поцелуем. Он перехватил меня за талию и усадил на колени. «Соскучился!» Мурлыкнул Аринель, целуя в шею и обнимая крепче. «Так меня всего лишь часа полтора не было!» Развеселилась я, запуская пальцы в шевелюру мужа. «А вдали от тебя все валится из рук, и краски меркнут!» Признался невозможный романтик. «Ты меня к себе пришила намертво, моя королева». «Я тебя тоже люблю, Аринель сладкоречивый», прошептала и поцеловала в губы. «Давай не пойдем на ужин к Вере и Эйрику», предложил Ари и, вскочив, понес меня в постель. «Останемся здесь и будем трудиться над маленьким эльфом, похожим на тебя». «Нет», рассмеялась я и увернулась от шаловливых рук мужа. «Нам обязательно сегодня надо присутствовать. Докин впервые почти за оборот придет в гости. Он не видел, а Аскольда и Йорн по нему соскучился». «А вот Йорн пусть идет, а мы останемся», ворчал муж и добрался-таки до груди. «Ты невозможен». Выдохнула я, выгибаясь от чувственного поцелуя в шею и теплых пальцев на вершинках груди. «А мы не идем, не перечь мужу». Решил показать свою властность Аринель и удобнее устроился между моих ног. «Мы идем, не перечь жене», — хихикнула я, обнимая его за шею и притягивая к себе. «Но потрудиться над маленьким эльфом, похожим на тебя, успеем». «Меньше слов, мой король!» Мужчина рыкнул и запечатал рот поцелуем. В гости к демонам мы пришли с большим опозданием. Из-за Аринеля, любвеобильного, этот мужчина — ко всему подходит ответственно, в том числе и к любви. Особенно любит понежиться после бурных постельных марафонов. А я просто наслаждаюсь его обществом. Нам не так часто удается побыть только вдвоем. Королевские обязанности отнимают много времени, а Ринель работает не только во дворце, но и ездит по городам Авила, заседает в палате лордов и участвует во всех крупных мероприятиях между тремя континентами. В его отсутствие я остаюсь за главную в столице. Мне активно помогает Арина с Бальтазаром. Правда, сейчас я в декрете, и почти все обязанности легли на плечи Арины. Блондинка не против, конечно, но она часто отлынивает, а дела копятся. Отвлеклась. Мы, такие нарядные, красивые, ворвались в самый разгар званого вечера и выслушали от беременной правительницы Севера, как мы неправы. Вера ворчала, бурчала, что все ждут только нас и за ужин не садятся. А мы, не пойми, чем занимались, кто так делает вообще. Я к ворчанию Веры уже привыкла. Это из ее прошлой жизни напоминание. Пенсионерка в теле пионерки очень часто ворчит и любит пунктуальность и обязательность. «Дай сюда, Аскольда, и идите к гостям», — буркнула мадам, протягивая руки к младенцу. «Нет в тебе гостеприимности», — хмыкнул Йоран, ревниво прижимая сына к груди. «Дай моего малыша», — рыкнула Вера. «Он не твой», — усмехнулся Йоран, но все же отдал Аскольда. «Побратимы Хакана такие же мои сыновья», — отбрила брюнетка демона и, потеряв к нам интерес, загулила над заинтересованным малышом. Я потянула мужей в гостиную и попала в руки другой подруги, которая тоже решила включить родительский режим. «Вы где были? Мы уже час слоняемся по гостиной. Вел скоро съест Бальтазара». Арина вручила Аринелю полугодовалую внучку вместо приветствия и потянула меня в гущу событий. «Ну что там? Появилась эта Люси?» — прошептала я, рассматривая гостей. В основном тут были высшие демоны из дальних краев и цитадели, от драконов только самые близкие к короне персоны. Их всего 5-6 гостей, от эльфов только мы. «Ага, сидит на кухне с Агатой и остальными горничными, ждет, когда подадут ужин, чтобы забрать наверх детей. Так что ты пока ничего не пропустила», — хихикнула подруга. «Ну и отлично», — хмыкнула я и улыбнулась, увидев здоровяка братишку мужа. «Привет, здоровяк!» Я раскинула руки для обнимашек. Докин сжал меня в медвежьих ручищах и поднял. «Привет, Сыпа!» «Мы ужасно скучали», — честно призналась я, болтая по воздуху ногами. «Ты совсем про нас забыл. У тебя племянник вот родился». «Вот ради него и приплыл», — хохотнул док, опуская меня и обнимая Арину. «Кроха, я и отвык видеть тебя без пуза». «Иди ты в пень», — фыркнула блондинка, стиснув его могучую шею. «Хватит обниматься с чужими демонами», — рыкнул Велитар, они с Йорном подошли к нам со спины. Муж уложил ладони на мои плечи и притянул к груди. «Ой, все!» — отмахнулась Арина, отлипнув от дока. Демоны тоже крепко обнялись, громко хлопая друг друга по спине. Соскучились братья. Докина я не видела почти оборот. Он уплыл вместе с Лукой на безымянные острова устраивать переворот и застрял там. Йоран, конечно, с ним обменивался вестниками, но мужчина не торопился на родину. Губернатора обвинили в пособничестве Эйравелю и Лауре. Демоны, драконы и эльфы, которых отправили вместе с Лукой, благополучно сместили мужчину с должности вместе с его подневольными шаманами. Сейчас там всем управляет Сильвар. Его выбрали живущие на остальных 6 островах вожди и соплеменники. Мужчина взял в жены своих 2 женщин и устанавливает свои порядки. Этот полукровка мне понравился с первого же взгляда. По нему видно, что он не только порядочен, но и с остальным стержнем. Такой будет держать острова под безустанным контролем, но при этом не будет тиранить свой народ. Он через Йорона приглашал нас погостить, но у нас не было времени. Правители континентов и Сильвар наладили взаимовыгодное сотрудничество. Старый губернатор запрещал привозить людей с большой земли, а Сильвар же, наоборот, открыл доступ для всех желающих и сделал туристическую зону. Даже разрешил покупать небольшие участки. Только вот купивший такой участок для строительства дома должен привезти с собой материалы, так как вырубка деревьев на островах запрещена. Такие правила ввел новый губернатор, и они жизненно необходимы, чтобы сберечь уникальную флору и фауну островов. Стол накрыт. К нам зашла Агата и пригласила пройти в светлый банкетный зал. «Наконец-то! Я не ел с самого утра!» Проворчал Велитар, еще раз хлопнув Дока по плечу. «Кто тебе виноват?» Закатила к небу глаза блондинка. «Муж твой первый!» Буркнул Вел и увел жену в банкетный зал. «Ой, у тебя все виноваты!» Веселилась Арина. Йоран и Док были очень увлечены друг другом. Док делился впечатлениями с Йораном. Повертела головой в поисках сына. Аскольд в столь юном возрасте пошел по рукам. Сейчас его держал Арвен. Улыбнулся ректору и потянула 2 братьев следом за родственниками. В холле у нас случилась заминка. К нам из кухни вышли Люси и Зельда. Хотели забрать двойняшек Веры и наших с Ариной сыновей наверх. Но своенравный Хакон выпустил демоновы крылья и взлетел прямо к огромной люстре. Люси никогда не видела полуоборот единственного в своем роде демона и испуганно вскрикнула. Док тут же прекратил разговоры, весь закаменел и нахмурился. «Ты чего?» — спросил Йоран у недвижимой фигуры брата. «Моя!» Глухо прорычал мужчина. «Хакон!» Грозно гаркнул Эйрик, прекращая веселье двухлетки. Пока родители и новая гувернантка ловили чада, Док во все глаза разглядывал свое сокровище. Люси заметила нашего демона и так же, как он, замерла. Она на самом деле была очень даже красива. Копну огненно-рыжих волос еле удерживала небольшая резиночка для волос. Лисьи глазки светились изумрудом, розовые щеки. Небольшой курносый нос и пухлые губы делали внешность кукольной. А фигура тоненькая, и сама она мелковата. Даже ниже Арины. Девушка заинтересованно осмотрела Дока, покраснела еще сильнее и отвернулась. Док же решительно пошел знакомиться. «Что он делает?» — не поняла я. Демон схватил в охапку Люси и понес куда-то в совершенно другую сторону. «Что вы себе позволяете?» — заверещала рыжая и попыталась съехать с рук. «Я же сказала, перепрячет свое сокровище!» — развеселилась Вера, пихая Арину в бок. Хихикнула и потянула запыхтевшего мужа ужинать. Йоран требовал нам не лезть и не устраивать их встречу, говоря, что у судьбы свои причуды. Нужно дождаться, когда они сами столкнутся. «Не злись!» — примирительно улыбнулась, остановившись возле накрытых столов. «Мы просто ускорили процесс. Ведь хотим Докину счастья, настоящего и чистого». «А вдруг что-то пойдет не так? Вмешиваться в жизни чужих существ чревато!» — проворчал муж, сжимая бока. «Вот увидишь, она просто не устоит перед ним. Твой брат очень умный и целеустремленный мужчина, а еще он добрый, веселый и заботливый». «И я начинаю ревновать», — усмехнулся Йоран и притянул ближе для поцелуя. «Вы у меня все ревнивые», — хихикнула в губы. «Но я люблю вас, и мне больше никто не нужен». «Я тоже тебя люблю, королева моего сердца», — ответил Йоран и закрыл рот тягучим и нежным поцелуем.